Сулейман не мог дождаться, когда сможет остаться наедине с Роксоланой. И в то же время боялся этого мгновения, ибо она была здесь единственным человеком, от которого он мог услышать тяжелые упреки и за свой неудачный поход, и за все содеянное в тех землях, где прошел его конь, и прежде всего за Ибрагима. Кто знает, что такое власть, тот знает даже и что такое страх. И снова страхи его оказались напрасными, поскольку Роксолана, как всегда, отгадала его мысли и опасения, тараторила о детях, о зное в Стамбуле. Это в то время, когда его поливали на венгерских долинах холодные дожди, о том, как ждала его и не могла дождаться. Ее молодое тело истосковалось по мужской ласке, невыносимо долгие месяцы ждала она его из этого бесконечного похода, порой впадала в странности, блуждала ногой по садам, запиралась в темных покоях, никого не подпускала к себе, тигрицей набрасывалась на служанок, издевалась над покорной эфиопкой Нур и ждала, ждала своего султана. Хотя что она говорит? Разве же можно такое говорить? Почему же нельзя? Полный признательности за ее доброту приветливо молвил Сулейман. Я твой, твой, султан и муж, так же, как ты моя, Хасеки, султан Шахурем, и я люблю тебя больше всех на свете. Влюблен, как Меджнун, как Фархат, а ты? Ты до сих пор влюблена в меня? В султанов влюбляются не женщины. Испуганно подняла она руки, как бы защищаясь. В них влюбляется только вечность. Я приготовил тебе подарок, достойный вечности. Разве мало у меня ваших бесценных подарков, мой повелитель? Такого еще не было, и никто не знал ничего подобного. Мы устроим торжественный сюнет для наших сыновей. Весь Стамбул придет на этот большой праздник. Послы иноземных правителей, весь цвет османства. Баязид еще мал для обрезания, ваше величество. Возьмем Мустафу, Мехмеда и Селима. И Мустафу? Он мой старший сын. И вы провозгласите его наследником престола? А моих детей задушат, как котят? Тогда лучше бы я задушила их в колыбели, нежели теперь так мучиться. Она заплакала, но султан посмеялся над ее слезами. Никто не посмеет тронуть ни одного из моих сыновей до самой моей смерти. Все шахзаде проживут долго и счастливо и познают все радости этого света, пока я султан. К тому же я еще не имею намерения называть своего наследника. Когда Фатих завещал для пользы державы передавать власть достойнейшему, он не имел в виду самого старшего. Достойнейшим может быть и самый младший. Поэтому пусть растут спокойно, не зная соперничества, не обремененные мыслью о тяжелом будущем и неизбежности. Но Роксолана не успокоилась. Ну так. Но ведь вы позовете на сюнет и ту черкешенку, поскольку она мать Мустафы. Ее убрали с моих глаз навеки. На этот славный сюнет будут допущены только султанша, султанская мать и султанские сестры. Мой повелитель, мы столько времени не виделись, а разговариваем не о любви, а о делах. Это можно простить мужчине, но женщине никогда. Он был благодарен ей за эти слова, но все же не удержался, чтобы не заметить, приготовления к великому празднику начнутся уже завтра. Полгода в Стамбуле только и разговоров было о приближающемся сюннете. Шум, молитвы, приглашение иноземных послов, стройка, приготовление. Забылся позор Вены, не вспоминались убитые, не было и речи о голодных, нищих, несчастных. Стамбул шел навстречу сюнету. Султан назначил день сюнета. Во втором месяце Джемади, ровно через 30 дней после первого Джемади, дня взятия Фатихом Константинополя.